Степан Писахов. Лётно пиво. Сказка. Ну и урожай был на моем огороде. Столько назрело да выросло, что из огорода выперло, которого в поле-то ничего, а одна репина на дорогу выбочинилась, ни проехать, ни пройти. Дык мы всей деревней 2 дня в репе ходы прорубали. Кто сколько вырубит, столько и домой везет. Старательно рубили. Дорогу вырубили в репе такую, что 2 воза с сеном в ряд ехали. А капуста выросла такая, что я одним листом дом от дожжа закрывал. Ученые всякие приезжали, мне диплом посулили. У меня и рама для его готова. Как пошлют, так вставлю. На том же огороде, из которого репа выперла на дорогу, хмель вырос, вызнялся. Да какой! Каждую хмелеву ягоду охапкой домой перли, а которая хмелева ягода больша, ту катили с дубинушкой. Эх, дубинушка, охнем! Стали пиво варить. С новоурожайным хмелем. Пиво сварено, бродит. А поп у нас был. Сиволдаем мы его звали. Отец Сиволдай да отец Сиволдай. Настоящее имя позабыли. Подходящее это было. Терпежа нету Сиволдая. Дождать, ковды пиво выбродит. Я, говорит, братья, для пива готов. Значит, и пиво для меня готово. Нам что, брюхо не наше? Пей. Назудился Сиволдай пиво, вот в ём пиво то и забродило, заурчало, Сиволдая горой разнесло. Мы с диву только пятимся, долго ли до греха? А Сиволдай на месте пораскачался, да и заподымался, да и полетел. И вопит: «Люди, киньте веревку, а то далеко улечу!» А мы от удивления рты разинули и закрыть забыли. Куды тут веревка? Сиволдая отнесло в подполье. Поп летит и перекувыркивается через голову. Потом объяснил, что это он земные поклоны клал. Видно, большого лишку выпил поп. Его как прорвало. Да хошь не верь, через 7 деревень радугой. Воротился Сиволдай без вредимости. Упал на кучу сена, свежекошено было. Теперича летать ни почем, примус разведут, приладятся и летят. А в старое время только наша деревня летала. В большие праздники, в гулянки, мы летно пиво особливо варили. Как который пьяный забуянят, сейчас мы этого пива летного чашку али ковш поднесем. Выпей-ка, сватушка. Пьяной что понимат? Вылокот его и вызданет над деревней. За ногу веревку привяжем, чтобы далеко не улетел, да прицепим к огороду али к мельнице. С первоначалу в одно место привязывали, да к пьяный то драку учиняли в небе. Но за веревку их живым манером растаскивали жены. Своих мужиков каждый к своему дому на веревке, как змеи к бумажной, на бечевке волокут. Мужики пьяны в небе руками машут, жен колотить хотят, а жены с земли мужиков отругивают во всю охотку. Мужики протрезвятся в вольном воздухе. Скоро, как раз к тому времени, как бабы ругаться устанут. Тут жены веревки укоротят, ну, мужья и дома. Во как сказка!